Глава 16. Немного храбрости. Когда Наталья с Дашей вошли в особняк, Зинаида Николаевна сидела в гостиной в удобном мягком кресле, листая какой-то журнал. Она выглядела такой спокойной и умиротворенной, что женщина засомневалась в словах Сергея. Но зачем ему было лгать? Да еще о таких ужасных вещах. Телефон старухи лежал рядом на журнальном столике. Похоже, она недавно кому-то звонила. «Добрый вечер. Вы вовремя. Эмма скоро подаст на стол». «Я не голодна». «И все же я настаиваю, милая. Эта семья пережила в последнее время немало потрясений, а наши семейные завтраки, обеды и ужины всегда были незыблемой традицией. Думаю, всем нам сейчас просто необходимо быть вместе, несмотря ни на что». «Стоит ли беспокоить Эмму? Новую горничную мы пока не нашли, она и так с трудом справляется со всеми домашними делами. К тому же садовник сбежал. Сейчас все хозяйство на ней». «Ничего подобного, Наталья Станиславовна. Я вполне со всем справляюсь. Ужин будет подан через 15 минут. А насчет прислуги... У меня к вам большая просьба. Позвольте мне впредь самой заниматься подбором подходящего персонала. Знаю, вам нравилась Ирина, но она была никудышной работницей. Больше нам таких не нужно. То же касается и садовника. Я уже подала заявку в агентство. Скоро они пришлют нам несколько кандидатов». «Я не против. Делай, что хочешь». Все равно Наталья собиралась съезжать отсюда. Так какая ей разница? Эмма с довольной улыбкой скрылась на кухне. «Значит, через 15 минут. Буду ждать вас в столовой». Зинаида Николаевна вернулась к чтению. Наталья и Даша настороженно переглянулись. Затем девушка почти бегом ринулась в свою комнату. В это время Владимир вышел из кухни и начал подниматься вверх по лестнице. Наталья поспешила за ним. «Владимир, нам нужно поговорить». «Обязательно сейчас. Меня только что вызвали в офис компании». «А как же ужин?» «Мне сейчас некогда». «Тебе всегда некогда. Но я не могу вечно откладывать этот разговор». «А тебе что нужно? Денег?» «Завтра я уезжаю из этого дома». Наконец, Наталья смогла привлечь его внимание. Владимир резко остановился, затем медленно повернулся и, прищурившись, взглянул на нее. «Ты что, шутишь?» «Нет. Я долго думала и поняла, что больше не могу выносить такую жизнь». «У тебя кто-то есть?» «Ну, конечно. Завела себе любовника. Кто он? И что она обещал?» «Нет. Просто мне пора начать устраивать собственную жизнь. Мы с тобой совершенно чужие люди, и пропасть между нами все шире и шире. Следовало понять это много лет назад, но я все сидела и ждала неизвестно чего. Теперь хватит. Это мое окончательное решение». «Дочь, с тобой не отпущу. Ты права, мы с тобой давно чужие люди, но Дашка – моя родная кровь. Так что на нее можешь не рассчитывать». «Даша останется здесь, пока сама не примет решение». «Ты с ней это уже обсудила?» «Да, и она меня поняла». «Где же ты будешь жить? Не надейся, что я стану оплачивать тебе съемную квартиру». «Мне ничего от тебя не нужно. Ни деньги, ни разрешения. Я просто ставлю тебя в известность, вот и все. Жить буду у подруги. Не бойся, деньги останутся при тебе». «И на что ты будешь жить? Или твоя подруга планирует тебя содержать?» «Я найду работу, но это уже не твои проблемы. Просто знай, что завтра меня здесь уже не будет». «Хорошо. Но если я только узнаю, что ты завела себе ухажера, не думай, что я стану это терпеть». «У тебя еще хватает совести говорить мне об этом? Я уже со счета сбилась, скольких любовниц ты сменил за те годы, что я живу здесь». «Это другое». «Хватит! И не смей мне угрожать. Больше ты не сможешь указывать мне, как жить и что делать. Я ухожу». «Скатертью дорога». Владимир вошел в свою комнату и с грохотом захлопнул дверь. Наталья, тяжело дыша, спустилась в гостиную. Все оказалось проще, чем ожидалось. стоило лишь набраться храбрости. Она сама не верила, что все получилось так легко. Но все же Владимир сумел вывести ее из себя, хоть женщина и держалась до последнего. Ничего, подобное не повторится. Больше она не потерпит его в своей жизни. Не стоило откладывать переезд в долгий ящик. Пока Решетников не передумал, надо было собрать самые необходимые вещи и перевести их к Ярославе. Нужно спросить у Эммы, нет ли в доме пустых картонных коробок. Наталья направилась к кухне и вдруг увидела, что Зинаида Николаевна куда-то вышла, а ее телефон по-прежнему лежит на журнальном столике. Женщина замерла, вспомнив недавние слова беглого садовника. Осмотревшись по сторонам, она медленно приблизилась к телефону и легонько нажала на его экран. Он не был защищен паролем и тут же засветился. Взяв телефон в руки, Наталья вошла в галерею. У многих стариков нет привычки чистить папки мессенджеров, в которые автоматически сохраняются полученные от кого-либо фотографии. Не делала этого и Зинаида Николаевна. Женщина вошла в нужную папку и принялась прокручивать галерею картинок вниз. И вскоре она их увидела. Штрих-коды. Под ними было написано название вокзала и номера ячеек. Наталья тут же поняла, что это ключи к электронным замкам камер хранения. И похолодела. С чего старухе пользоваться камерой хранения на вокзале? А ведь это самый удобный способ инкогнито обменяться какими-то предметами. Обменять деньги на предмет шантажа, к примеру. Интересно, кто прислал ей эти штрих-коды? Наталья решила поискать в мессенджере нужные сообщения. Для этого нужно было узнать, когда именно присланы скриншоты. Если узнать дату, можно выяснить, в какой день получены сообщения. Но тут на кухне хлопнула дверь. Наталья нервно вздрогнула. Быстро положив телефон на журнальный столик, она бросилась прочь из гостиной. Как только женщина вышла, дверь кухни открылась, и Зинаида Николаевна вернулась к своему креслу. Экран телефона все еще светился. Старуха заметила это и застыла. Затем, настороженно прищурившись, подошла к журнальному столику и взяла телефон в руки. Была открыта галерея, а ведь она точно помнила, что не открывала ее. За большим панорамным окном гостиной быстро прошла Наталья, только что покинувшая особняк. Зинаида Николаевна проводила ее задумчивым взглядом, выключила телефон и медленно опустила его в карман пиджака.